Свет во тьме. Сообщение, которым огорошил нас Лестрейд, было настолько важным и неожиданным, что в первый момент мы все потеряли дар речи. Грегсон вскочил с кресла, расплескав остатки своего виски. Я молча уставился на Шерлока Холмса. Тот сидел, плотно сжав губы и нахмурив лоб. «Значит, Стенджерсон тоже», — пробормотал он. «Сюжет усложняется». «Он и без того был сложнее некуда», — ворчливо заметил Лестрейд, подвигая себе стул. «Кажется, я попал на заседание военного совета». «Вы уверены в том, что эта информация верна?» — запинаясь, спросил Грегсон. «Я только что сам обнаружил труп», — ответил Лестрейд. «А мы здесь тем временем выслушали версию Грегсона», — заметил Холмс. «Не откажете ли теперь в любезности поведать нам обо всем, что вы видели и успели предпринять?» «Почему бы и нет?» — отозвался Лестрейд, усаживаясь. «Признаться, я до сих пор придерживался мнения, что Стенджерсон замешан в убийстве Дреббера, но, как показали последние события, был совершенно неправ. Одержимый своей идеей, я задался целью разузнать, что случилось с секретарем. Последний раз их видели вместе на Юстонском вокзале 3-го числа около 8:30 вечера. В 2 часа утра следующего дня Дреббер был найден мертвым на Брикстон-Роуд. Мне предстояло выяснить, чем занимался Стенджерсон с 20:30 до момента совершения преступления и куда делся потом. Я дал в Ливерпуль телеграмму с описанием его внешности и просьбой проследить за пассажирами всех судов, отплывающих в Америку, после чего начал объезжать гостиницы и пансионы в районе Юстона. Я рассуждал так. Если Стенджерсон не встретился со своим компаньоном в назначенный срок, то самое разумное для него — устроиться на ночь где-нибудь поблизости, а на следующее утро снова поджидать партнера на вокзале. — Они могли заранее условиться о месте встречи, — предположил Холмс. — Так оно и оказалось. Все мои вчерашние поиски окончились неудачей. Сегодня я начал свой объезд с утра пораньше и в 8 часов прибыл в частную гостиницу «Холидей» на Литл-Джон-стрит. На вопрос, не остановился ли у них мистер Стенджерсон, я сразу получил утвердительный ответ. — Вы наверняка тот самый джентльмен, которого он ожидает, — сказали мне. — Он уже 2 дня ждет какого-то джентльмена. — Где он сейчас? — спросил я. — Наверху. Спит у себя в комнате. Он просил разбудить его в 9. «Я поднимусь и сам разбужу его», — сказал я, надеясь, что мое внезапное появление заставит Стенджерсона нервничать, и, быть может, он невольно выдаст себя. Коридорный вызвался проводить меня до его комнаты. Она находилась на 2-м этаже в конце небольшого коридора. Указав мне нужную дверь, он собрался уже идти вниз, когда я увидел нечто, отчего у меня, несмотря на мой 20-летний опыт, похолодело внутри. Из-под двери, пересекая коридор, струилась тонкая, извилистая, красная ленточка. Упираясь в плинтус на противоположной стене, она образовала небольшую лужицу крови. Я невольно вскрикнул, что заставило коридорного вернуться. Ему при виде крови и вовсе чуть не стало дурно. Дверь была заперта изнутри, но мы, дружно навалившись плечами, высадили ее. Окно в комнате было распахнуто, а под ним, скрючившись, лежал человек в ночной рубашке. Он, несомненно, был мертв, причем давно, поскольку конечности его уже окоченели. Когда мы перевернули его, коридорный сразу же признал в нем того самого джентльмена, который снял у них номер под именем Джозефа Стенджерсона. Причиной смерти была глубокая колотая рана в левом боку. Лезвие, видимо, достало до сердца. А теперь самое странное. Как вы думаете, что мы увидели, подняв головы? Прежде чем Шерлок Холмс успел ответить, у меня от предчувствия чего-то ужасного по всему телу побежали мурашки. Слово «раш», написанное кровью на стене, догадался Холмс. «Точно!» — подтвердил Лестрейд с суеверным ужасом. «И мы все на миг онемели». Было нечто зловеще неотвратимое и непостижимое в действиях таинственного убийцы, отчего его преступления казались еще более чудовищными. При мысли об этом мои нервы, ни разу не дрогнувшие на полях сражений, едва не сдали окончательно. «Выяснилось, что убийцу видели!» — продолжал Лестрейд. «Мальчик, посыльный из молочной лавки, разносивший заказы, шел по дороге, ведущей от конюшни к черному ходу гостиницы, и заметил, что лестница, обычно лежавшая на земле, приставлена к открытому окну второго этажа. Мальчик прошел было мимо, но потом оглянулся и увидел, что по ней спускается мужчина, однако делал он это так открыто и невозмутимо, что мальчик принял его за гостиничного плотника или столяра и особого внимания не обратил. Хотя и отметил про себя, рановато, мол, начался у того сегодня рабочий день. По описанию мальчика мужчина был высокого роста, с красным лицом, в длинном коричневом плаще. Должно быть, он ненадолго задержался в номере после убийства, потому что в умывальном тазу мы нашли красноватую воду. Видимо, убийца вымыл руки перед уходом, а на простыне, которой он сознательно вытер нож, остались характерные пятна крови. Когда Лестрейд описывал внешность убийцы, я с восхищением посмотрел на Холмса. Описание в точности соответствовало составленному им портрету. Но на лице моего компаньона не было и намека на торжество или хотя бы удовлетворение. «Вы не нашли в комнате ничего необычного, что могло бы дать ключ к разгадке?» — спросил он. «Нет. В кармане убитого лежал кошелек Дреббера, но в этом нет ничего странного, поскольку именно он всегда за него расплачивался. В кошельке остались нетронутыми 80 с чем-то фунтов, значит, деньги убийцу не прельщали». Каковы бы ни были мотивы этих странных преступлений, грабеж определенно исключается. В карманах жертвы мы не нашли ни документов, ни записок, только телеграмму, отправленную из Кливленда около месяца тому назад. Текст такой: «Дж.Х. в Европе». Без подписи. «И ничего больше?» — спросил Холмс. «Ничего существенного. На кровати лежала книжка, которую убитый, видимо, читал на сон грядущий, а на стуле возле кровати трубка, на столе стоял стакан с водой, а на подоконнике коробочка для лекарств с двумя пилюлями». При этих словах Холмс вскочил и торжествующе воскликнул: «Вот оно, последнее звено! Теперь все сошлось!» Сыщики посмотрели на него с недоумением. «Теперь, — доверительно сообщил мой компаньон, — у меня в руках кончики всех нитей, сплетенных в этот клубок. Разумеется, придется уточнить кое-какие мелочи, но все основные события, случившиеся с того момента, как Дреббер расстался со Стенджерсоном на вокзале, и до того, когда был обнаружен труп последнего, ясны мне так, словно происходили на моих глазах. И я готов предоставить тому доказательства. Не заберете ли оттуда эти пилюли?» «Они у меня!» — Лестрейд вынул из кармана маленькую белую коробочку. «Я прихватил и их, и кошелек, и телеграмму, чтобы доставить в участок в качестве вещественных доказательств. Пилюли я, правда, поначалу и брать не хотел, поскольку не думаю, что они представляют интерес для следствия». «Дайте их мне», — попросил Холмс. «Скажите-ка нам, доктор», — он повернулся ко мне, — «это обычные пилюли?» «Обычными эти пилюли, жемчужно-серые, маленькие, круглые и почти прозрачные, если смотреть на свет, совершенно очевидно, не были. «Судя по весу и прозрачности, — сказал я, — можно предположить, что они растворятся в воде». «Вот именно! — подтвердил мое наблюдение Холмс. — А теперь окажите мне услугу, спуститесь, пожалуйста, вниз и принесите сюда того несчастного терьера, так давно и безнадежно хворающего, что наша хозяйка еще вчера просила вас избавить его от страданий». Я принес собачку. Хриплое, затрудненное дыхание и остекленевший взгляд животного свидетельствовали о том, что конец его близок. По матово-белому носу терьера нетрудно было догадаться, что он давно перешагнул порог своего земного собачьего срока. Я осторожно опустил его на подушечку для ног, лежавшую на ковре. «Сейчас я разрежу одну из этих пилюль пополам». Взяв перочинный нож, Холмс привел свои слова в исполнение. «Одну половинку кладем обратно в коробочку, она нам еще может пригодиться, другую положим в стакан и зальем чайной ложкой воды. Как видите, наш друг доктор совершенно прав. Пилюля сразу растворилась». «Это, конечно, очень интересно», — сказал Лестрид, явно подозревающий, что над ним издеваются. «Но какое отношение это имеет к смерти мистера Джозефа Стенджерсона?» «Терпение, мой друг, терпение. Скоро вы увидите, что это имеет к ней самое прямое отношение. Добавим чуточку молока, чтобы подсластить жидкость, и угостим ею собачку. Угощение должно ей понравиться». Продолжая говорить, Холмс вылил содержимое стакана в блюдце, поставил его перед терьером, и тот быстро вылакал смесь. Серьезность, с какой Холмс проделывал все эти манипуляции, была настолько убедительна, что мы молча, внимательно наблюдали за собакой, ожидая необычного эффекта. Между тем ничего не происходило. Песик продолжал расслабленно лежать на подушке, все так же тяжело дыша. В его состоянии, судя по всему, не произошло никаких перемен, ни к лучшему, ни к худшему. Холмс вынул из кармана часы и стал следить за временем, но по мере того, как минута проходила за минутой, а результата все не было, выражение лица у него становилось все более огорченным и разочарованным. Закусив губу и нервно барабаня пальцами по столу, Холмс всем своим видом демонстрировал крайнее нетерпение. Он так волновался, что мне стало искренне жаль его. Сыщики насмешливо улыбались, несомненно, радуясь его неудаче. «Совпадение исключено», — не выдержал, наконец, Холмс и, вскочив, начал широкими шагами расхаживать взад и вперед по комнате. «Нет, таких совпадений не бывает. Пилюли, существование которых я заподозрил еще после смерти Дреббера, действительно найдены на месте убийства Стенджерсона. Однако они не действуют. Что бы это значило? Ход моих умозаключений не мог быть неверным. Это просто невероятно. Тем не менее несчастный пес все еще жив. Бог мой! Так вот в чем дело, я все понял!» С этим радостным возгласом Холмс бросился к коробочке, разрезал вторую пилюлю, растворил ее, добавил молока и подвинул блюдце под нос терьеру. Не успело несчастное создание лизнуть эту новую смесь, как по всем его четырем конечностям пробежала конвульсия, и пес, вытянувшись, замер неподвижно, словно пораженный молнией. Шерлок Холмс с облегчением сделал длинный выдох и утер пот со лба. «Мне надо больше доверять самому себе», — сказал он. «Пора бы уже усвоить, если факт на первый взгляд противоречит всей последовательности умозаключений, это означает лишь то, что он имеет какое-то иное толкование. Из двух пилюль, находившихся в коробочке, одна представляет собой смертельный яд, другая же абсолютно безвредно. Мне следовало догадаться об этом еще до того, как я увидел их. Последнее замечание показалось мне настолько безосновательным, что я усомнился, в здравом ли Холмс уме. Но перед нами лежала мертвая собака, и это доказывало, что догадка моего компаньона верна. Мало-помалу туман в моей голове начал рассеиваться, и забрезжило смутное понимание ситуации. «Все это может удивить вас», — продолжал между тем Холмс, «поскольку в самом начале расследования вы недооценили важность единственного обстоятельства, которое давало реальный ключ к разгадке. Мне же посчастливилось ухватиться за него, и все, что происходило дальше, лишь подтверждало мое изначальное предположение и логически вытекало из него. Вот почему-то то, что обескураживало вас и, как казалось, смешивало все карты, для меня все больше проясняло дело и подтверждало мои выводы. Серьезная ошибка — путать странность с тайной. Самое обычное преступление зачастую представляется самым таинственным, потому что ему не сопутствуют ни новые, ни особые обстоятельства, способные дать пищу для размышлений и умозаключений. Это убийство было бы неизмеримо труднее раскрыть, если бы тело жертвы нашли на дороге, и картина лишилась бы того утрированного и сенсационного антуража, который делает его столь примечательным. Все эти странные детали отнюдь не усложняют расследование, напротив, упрощают его. Мистер Грегсон, дожидавшийся окончания этой тирады, с нескрываемым нетерпением, наконец, не выдержал. «Послушайте, мистер Шерлок Холмс, мы все готовы признать, что вы очень сообразительны и разработали собственный уникальный метод расследования. Но сейчас хотелось бы чего-то большего, чем абстрактные теории и поучения. Речь идет о том, чтобы схватить убийцу. Я шел своим путем и, судя по всему, ошибся. Молодой Шарпентье не может быть причастен ко второму убийству. Лестрейд преследовал своего предполагаемого преступника Стенджерсона и, скорее всего, тоже ошибался. Вы же только сыплете намеками и даете понять, что знаете гораздо больше нашего. По-моему, мы уже имеем право спросить прямо, что вам известно об этом деле? Вы можете назвать имя убийцы?» «Вполне согласен с Грегсоном, сэр», — подхватил Лестрейд. «Каждый из нас предпринял свою попытку, и мы оба потерпели неудачу. Вы не раз с момента моего прихода повторили, что располагаете всеми необходимыми уликами. Думаю, вам не следует больше скрывать их от нас». «Если медлить с арестом убийцы», — присоединился я к ним, «он может совершить еще какое-нибудь злодеяние». Под нашим дружным напором Холмс, похоже, заколебался. Опустив голову и нахмурив брови, как делал всегда, когда что-то обдумывал, он продолжал мерить шагами комнату. «Убийств больше не будет», — сказал он, наконец, внезапно остановившись и подняв голову. «В этом можете не сомневаться. Вы спросили меня, знаю ли я имя преступника?» «Знаю». Но знать имя преступника еще не значит поймать его. А это я намерен сделать в ближайшее время. У меня есть серьезные основания полагать, что мне это удастся благодаря предпринятым заранее мерам. Но действовать надо чрезвычайно осторожно, так как мы имеем дело с очень ловким и отчаянным человеком. У него, как я уже доказал, есть сообщник, не менее искусный, чем он сам. Пока этот человек не догадывается, что его замысел раскрыт, остается шанс обезвредить его. Но если у него возникнет хоть малейшее подозрение, он тут же сменит имя и вмиг растворится в 4-миллионной массе жителей этого огромного города. Отнюдь не желая обидеть кого-либо из вас, вынужден все же заметить, что полиции подобные субъекты не по зубам. Вот почему я и не прибегаю к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся ответственность за провал, разумеется, ляжет на меня. В этом я отдаю себе полный отчет. Пока же обещаю, что как только смогу рассказать вам все, не подвергая угрозе свой план, я немедленно это сделаю. Грегсона и Лестрейда его заверения явно не удовлетворили, а уничижительный намек на несостоятельность уголовной полиции возмутил их. Первый сыщик вспыхнул до корней своих белобрысых волос, глазки-бусинки другого заблестели от негодования, но отчасти от любопытства. Однако не успел ни один из них произнести ни слова, как раздался стук в дверь, и на пороге появился полномочный представитель чумазых беспризорников юный Уиггинс, собственной, непрезентабельной и сомнительной персоны. «Разрешите доложить, сэр?» — выпалил он, прикладывая руку к несуществующему козырьку. — Кэп ждет у дверей. — Молодец! — похвалил его Холмс и, достав из ящика стола пару стальных наручников, обратился к сыщикам. — Почему Скотланд-Ярд не пользуется этой моделью? Вы только посмотрите, как легко и быстро защелкиваются на ней замки. — Нам и старая сойдет, — огрызнулся Лестрейд. — Было бы на ком защелкивать. — Ну что ж, вам виднее, — улыбнулся Холмс. — Пусть извозчик снесет вниз мой багаж. Уиггинс, попросите его подняться. Я был немало удивлен. Оказывается, мой компаньон собирался уезжать, не сказав мне ни слова. В комнате действительно стоял небольшой дорожный саквояж. Холмс выдвинул его на середину и, встав на колено, начал затягивать ремни. За этим занятием и застал его вошедший в гостиную извозчик. «Помогите мне, пожалуйста, с замком», — не поднимая головы, обратился к нему Холмс. Парень подошел к нему с видом, не лишенным угрюмой дерзости, и протянул руки к саквояжу. В тот же миг раздался резкий щелчок, металлический ляск, и Шерлок Холмс, вскочив на ноги и сверкнув глазами, воскликнул: «Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Йенаха Дреддера и Джозефа Стенджерсона». Все произошло молниеносно. Я даже не успел сообразить, что, собственно, случилось. Как сейчас помню ту сцену. Выражение триумфа на лице Холмса, его звенящий голос и злое, ошеломленное лицо извозчика, уставившегося на блестящие наручники, каким-то чудом вдруг оказавшиеся на его запястье. На секунду-другую мы все безмолвно застыли, как группа каменных изваяний. Потом с нечленораздельным звериным рыком пленник вырвался из рук Холмса и метнулся к окну. Врезавшись в него, он разбил стекло и высадил раму, но выпрыгнуть не успел. Грегсон, Лестрейд и Холмс набросились на него, как свора шотландских борзых, оттащили в комнату, и началась свирепая схватка. Мужчина сражался с таким бешенством и отчаянием, что мы вчетвером не могли совладать с ним. Он снова и снова раскидывал нас в стороны. Такая сила, как у него, появляется у эпилептика в момент припадка. Лицо и руки преступника были страшно изрезаны осколками оконного стекла, но даже большая потеря крови не уменьшила его воли к сопротивлению. И только когда Лестрейду удалось ухватиться за шейный платок убийцы и затянуть его словно петлю, он понял, наконец, что дальнейшая борьба бессмысленна. Однако в безопасности мы не чувствовали себя до тех пор, пока не связали ему ноги. Лишь тогда, задыхаясь и пыхтя, мы поднялись с пола. «На улице стоит его кэп», — сказал Холмс. «На нем можно отвезти его в Скотланд-Ярд». «А теперь, джентльмены», — продолжил он с любезной улыбкой, — «когда наша маленькая тайна разгадана, можете задавать мне любые вопросы, не опасаясь, что я откажусь ответить на них». Часть вторая. Страна святых. На великой соляной равнине. центральной части огромного североамериканского континента лежит мрачная бесплодная пустыня, издавна служившая непреодолимой преградой на пути цивилизации. От Сьерра-Невады до Небраски и от Йеллоустоун-Ривер на севере до реки Колорадо на юге раскинулась эта страна пустоты и безмолвия. Однако и на просторах этой унылой земли природа демонстрирует свое разнообразие. Здесь встречаются неприступные горы с покрытыми снегом вершинами и угрюмые темные долины. Бурные реки стремятся через каньоны, стиснутые отвесными островерхими скалами, расстилаются необозримые равнины, зимой одетые снежным покровом, а летом сплошь серые от солончакового налета. Но все эти пейзажи несут на себе печать бесплодия, суровости и безысходности. Никто не живет на этой безнадежной земле. Лишь поуни или черноногие время от времени небольшими группами пересекают ее в поисках новых охотничьих угодий, однако даже самые выносливые и бесстрашные из них стремятся поскорее оставить эти внушающие страх места позади и снова оказаться в своих обжитых прериях. В зарослях чахлых кустарников здесь рыщут койоты, конюк время от времени прорезает воздух, тяжело хлопая крыльями, и неуклюжий гризли бродит по темным оврагам, стараясь найти хоть какое-то пропитание среди безжалостных камней. Вот и все население этой дикой, богом забытой глуши. Нет в целом мире вида более безотрадного, чем тот, что открывается с северных склонов Сьерра-Бланки. Сколько видит глаз, простирается необозримая плоская равнина, покрытая лишайными пятнами солончаков, перемежающимися лишь купами низкорослых хилых чапарелей. Вдоль кромки горизонта на фоне неба вырисовывается рваная зазубренная линия горных вершин в снежных шапках. И на всех этих огромных пространствах ни единого признака жизни, нет даже следов, которые свидетельствовали бы о том, что некогда она здесь существовала. Ни одной птицы в голубовато-стальном небе, ни малейшего движения на поверхности унылой серой почвы. И надо всем этим мертвая, гнетущая тишина. Впрочем, то, что здесь нет следов жизни, не совсем верно. Глядя со склонов Сьерра-Бланки, можно увидеть пересекающую пустыню дорогу, которая, извиваясь, теряется где-то далеко вдали. Она исполосована колесами и стоптана ногами множества искателей приключений. Там и сям на тусклой поверхности солончака виднеются какие-то белые обломки, поблескивающие на солнце. Подойдите поближе и вглядитесь в них. Это кости. Одни крупные, шероховатые, другие помельче, более гладкие. Первые некогда принадлежали валам, вторые — людям. На 1500 миль протянулся этот призрачный караванный путь, усыпанный останками тех, кто нашел свою погибель на его обочине. 4 мая 1847 года на склоне горы стоял одинокий странник, обозревая этот печальный ландшафт. Судя по внешности, его можно было принять либо за гения, либо за демона здешних мест. Определить его возраст на вид не представлялось возможным. Что-то между 40 и 60. Худое изможденное лицо, пергаментно-коричневая кожа, туго обтягивающие выпирающие скулы, длинные каштановые волосы и борода, густо припорошенные сединой, запавшие, лихорадочно горящие глаза. Рука, не более мускулистая, чем у скелета, сжимала ружье. Человек опирался на него, чтобы не упасть от слабости, однако высокий рост и массивный костяк наводили на мысль, что в прошлом Это был жилистый и сильный мужчина. Теперь же заострившееся изнуренное лицо и одежда, мешком висевшая на его исхудалых плечах, придавали ему вид немощного дряхлого старика и безоговорочно свидетельствовали о том, что этот человек умирает. Умирает от голода и жажды. С трудом превозмогая слабость, он пересек лощину и вскарабкался по склону горы в тщетной надежде увидеть с возвышения где-нибудь источник воды, но перед его взором расстилались лишь огромная соляная равнина да цепь диких гор вдали, и нигде ни деревца, ни куста, которые указывали бы на то, что поблизости есть влага. Ни малейшего лучика надежды не давал этот обширный пейзаж. Диким, ищущим взором мужчина посмотрел на север, на восток, на запад и понял, что странствию его наступает конец, и здесь, на этом голом утесе, ему предстоит встретить смерть. Не все ли равно, здесь ли или через 20 лет на пуховой перине, пробормотал он, собираясь присесть в тени нависающей скалы. Но прежде чем сесть, мужчина положил на землю уже ненужное ружье и большой узел, связанный с серой шали. Он нес его всю дорогу, перекинув через правое плечо. Видимо, для обессиленного путника ноша стала слишком тяжела, потому что, опуская узел, он не удержал его, и тот ударился о землю. Изнутри серой шали тут же послышался жалобный голосок, и показались маленькое испуганное личико с ярко блестящими карими глазами и два пухленьких грязных кулачка. «Ты сделал мне больно!» — послышался детский голосок. «Я не хотел, прости», — виновато сказал мужчина, развязывая узел и извлекая из него прелестную девчушку лет 5, в изящных туфельках и красивом розовом платьице с полотняным фарточком, явно сшитыми руками заботливой матери. Девочка была бледной и осунувшейся, но крепенькие ножки и ручки свидетельствовали о том, что на ее долю не выпало столько тягот, сколько на долю ее спутника. «Все еще болит?» — озабоченно спросил мужчина, видя, что ребенок трет затылок, покрытый взъерошенными золотистыми локонами. «Поцелуй, и все пройдет», — очень серьезно попросила девочка, подставляя ему ушибленное место. «Мама всегда так делала». «А где мама?» «Мамы нет, но скоро, думаю, ты увидишься с ней». «Нет? Как это?» — удивилось дитя. «Она же не попрощалась со мной». Даже когда мама уходит к тете пить чай, она всегда говорит мне «до свидания», а теперь ее нет уже 3 дня. «Ой, как хочется пить! У тебя нет воды? И чего-нибудь поесть?» «Нет, милая, ничего нет. Потерпи немного, скоро все будет хорошо. Положи головку мне на колени, тебе станет легче. Мне трудно говорить, губы пересохли. Но лучше тебе знать правду». «А что это у тебя такое?» «Это такие хорошенькие штучки! Видишь, какие они красивые!» — радостно воскликнула девочка, протягивая мужчине 2 кусочка сверкающей слюды. «Когда мы вернемся домой, я подарю их братцу Бобу». «Скоро ты увидишь куда более красивые вещи», — заверил ее мужчина. «Только подожди чуток. Я вот что хотел тебе сказать. Ты помнишь, как мы ушли с реки?» «Да, помню». «Видишь ли, мы надеялись, что скоро придем к другой, но что-то случилось. То ли компас сломался, то ли карта была неправильная, то ли еще что, но к другой реке мы так и не вышли. Вода у нас кончилась». Осталось лишь несколько капель для таких малышей, как ты. И «И тебе нечем было умыться», — подхватила девчушка, укоризненно глядя на его перепачканное лицо. «Да, не умыться, не попить». И тогда мистер Бендер умер первым. За ним индеец Пит, потом миссис МакГрегор, потом Джонни Хоунс, а потом, милая, твоя мама. «Так мама тоже умерла!» — вскрикнула девочка и, закрывшись фартучком, горько заплакала. «Да, все умерли, кроме нас с тобой. Мне показалось, что в этой стороне может быть вода, поэтому я взвалил тебя на плечо и понес. Но, похоже, и тут ее нет. Так что, видать, надеяться нам особо не на что». «Значит, мы тоже умрем?» — спросила дитя, успокаиваясь и поднимая заплаканное личико. «Боюсь, к тому идет». «Почему же ты сразу не сказал?» — весело рассмеялась девчушка. «Ты меня так напугал! Раз мы тоже умрем, значит, снова увидим маму». «Да, милая, скоро ты увидишь ее». «Ты тоже. Я расскажу ей, какой ты был добрый. Вот увидишь, она встретит нас на небесах с большим кувшином воды и целой кучей гречишных лепешек, горячих и намазанных маслом с обеих сторон, как любим мы с Бобом. Сколько нам еще ждать?» «Не знаю. Не очень долго». Глаза мужчины были прикованы к северной части горизонта. Там, на фоне неба, появились три маленькие точки, которые с каждой секундой увеличивались, стремительно приближаясь, и, наконец, превратились в трех огромных птиц. Сделав несколько кругов над головами путников, они уселись на утесе напротив, чуть повыше. Это были грифы, стервятники Запада, безошибочно чующие смерть и слетающиеся на добычу. «Петушки и курочки!» — обрадовалась девочка, показывая пальчиком на зловещих птиц, и захлопала в ладоши, чтобы заставить их взлететь. «Скажи, а эту землю тоже создал Господь?» «Конечно, Он создал все», — ответил мужчина, крайне удивленный столь неожиданным вопросом. «Нет, Он создал Иллинойс, Он создал Миссури», — продолжала девочка. «А эту землю создал, наверное, кто-то другой, потому что она не такая хорошая. Он забыл про воду и деревья». «Может, помолишься?» — неуверенно предложил мужчина. «Так еще же не пора спать», — удивилась девочка. «Неважно. Еще действительно рановато для вечерней молитвы, но он не будет в претензии, поверь мне. Прочти те молитвы, что всегда читала на ночь там, в повозке, когда мы ехали по прериям». «А ты? Ты разве не будешь читать молитву?» Девочка удивленно подняла бровки. «Да я уж все их позабыл», — признался мужчина. «Последний раз молился, когда был ростом с половину этого ружья. Впрочем, никогда не поздно попробовать еще раз. Ты молись вслух, а я встану рядом и буду повторять за тобой». «Тогда тебе нужно опуститься на колени, и мне тоже», — сказала малышка, расстилая шаль. «Теперь сложи руки вот так, и тебе станет хорошо». Странное это было зрелище, если бы его наблюдал кто-нибудь, кроме грифов. На расстеленной узкой шали редком стояли на коленях двое путников, лепечущий ребенок и бесстрашный, закаленный жизнью авантюрист. Их лица, круглое, детское и изможденное мужское, были обращены к безоблачному небу в горячей мольбе, возносимой тому суровому существу, с которым ребенок и мужчина остались теперь один на один. И их голоса, один тоненький и чистый, другой низкий и хриплый, сливались, взывая о милосердии и прощении. Окончив молитву, они снова уселись в тени скалы и сидели так, пока ребенок не уснул, прильнув к широкой груди своего заступника. Тот некоторое время оберегал невинный покой ребенка, но постепенно усталость одолела и его. Ведь 3 дня и 3 ночи он не позволял себе ни сна, ни отдыха. Отяжелевшие веки мужчины медленно опускались на усталые глаза, голова клонилась все ниже и ниже на грудь, и, наконец, сидеющая борода переплелась золотистыми кудряшками его маленькой спутницы. Оба забылись глубоким сном без сновидений. Если бы странник пободрствовал еще с полчаса, перед его взором предстало бы странное зрелище. Далеко-далеко, на самом краю соляной равнины, поднялось крохотное облачко пыли, поначалу такое призрачное, что его трудно было различить на фоне марева, висевшего над горизонтом, но мало-помалу оно становилось выше и шире, пока не превратилась в плотную, отчетливо видную тучу. Эта туча продолжала увеличиваться в размерах, и в какой-то момент стало очевидно, что столько пыли могло поднять только огромное скопление движущихся вместе живых существ. Находясь наблюдатель в более плодородной местности, он подумал бы, что навстречу ему несется крупное стадо бизонов из тех, что пасутся в прериях. Но в такой дикой безводной пустыне это было совершенно немыслимо. По мере того, как пыльный вихрь приближался к одинокой скале, под которой укрылись 2 неприкаянных путника, сквозь густую завесу начали вырисовываться верхушки полотняных тентов, натянутых над повозками, и фигуры вооруженных всадников. А еще через какое-то время картина обозначилась полностью. Это был направлявшийся на запад караван. Но какой? Когда головная его часть достигла подножья горы, хвост все еще терялся за горизонтом. Вереница с трудом продвигавшихся вперед телег и крытых повозок, мужчин, пеших и верховых, бесчисленных женщин, которые брели, сгибаясь под тяжестью своей ноши, и детей, либо ковылявших рядом с повозками, либо выглядывавших из-за пологов добела выгоревших на солнце парусиновых тентов, растянулась вдоль всей огромной равнины. Похоже, это была не обычная группа переселенцев, а единое племя кочевников, вынужденное под давлением обстоятельств искать новое пристанище. Воздух наполнился какофонией лязгающих и грохочущих звуков, объединивших гул голосов огромной людской массы, скрежет колес и ржание лошадей. Но даже эти громкие звуки не разбудили 2 утомленных путников, прикорнувших на склоне горы под нависающей скалой. Колонну возглавляли 2 или больше вооруженных винтовками суровых всадников с каменными лицами в строгой темной домотканой одежде. Поравнявшись со скалой, они остановились и устроили между собой короткий военный совет. «Родники должны находиться справа, братья», — сказал один из них, гладко выбритый мужчина с упрямой линией губ и заметной проседью в волосах. «Справа от Сьерра-Бланки. Стало быть, мы на пути к Рио-Гранде», — отозвался другой. «Не бойтесь». «Без воды мы не останемся», — воскликнул третий. «Тот, кто мог высечь ее из камня, не покинет свой избранный народ и теперь. Аминь! Аминь!» — подхватили остальные. Они собирались уже снова тронуться в путь, как вдруг один из самых молодых и зорких вскрикнул и указал на острую скалу, возвышавшуюся над дорогой. Зацепившись за край, на ней трепетал маленький розовый лоскуток, резко контрастировавший с унылым серым камнем. При виде этого яркого пятна мужчины придержали лошадей и вскинули винтовки. На подмогу авангарду из задних рядов Тут же поспешили другие всадники. По колонне тревожно пробежало слово «краснокожий». «Тут не может быть много индейцев», — сказал пожилой мужчина, судя по всему, военачальник. «Территорию Поуни мы уже миновали, а других племен по эту сторону горного хребта нет. Позвольте мне пойти посмотреть, что там, брат Стенджерсон», — попросил один из всадников. «И мне!» — раздалась еще дюжина голосов. «Оставьте лошадей здесь. Мы будем ждать вас», — распорядился старейшина. Молодые всадники вмиг спешились, привязали лошадей и стали взбираться по крутому склону к тому месту, где трепетал лоскут, привлекший их настороженное внимание. Они карабкались ловко и бесшумно, с уверенностью и проворством бывалых лазутчиков. Оставшиеся внизу наблюдали, как легко они перепрыгивают с уступа на уступ, пока их силуэты не обозначились на фоне неба. Первым до места добрался молодой человек, поднявший тревогу. И вдруг те, что шли позади, увидели, как он всплеснул руками от удивления. Поравнявшись с ним, они и сами изумились открывшемуся их взором зрелищу. На небольшой ровной площадке под скалистым уступом лежал высокий, неправдоподобно тощий мужчина в вельветиновой куртке с резкими чертами лица и длинной бородой. Его безмятежный вид и ровное, глубокое дыхание свидетельствовали о том, что он крепко спит. А рядом, обхватив его жилистую коричневую шею белыми ручками, лежала маленькая девочка. Ее златокудрая головка покоилась на его груди. Розовые губки ребенка чуть приоткрылись, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Младенческие черты озаряла счастливая улыбка. Пухлые белые ножки в белых носочках и изящных туфельках с блестящими пряжками являли удивительный контраст с длинными и схудалыми конечностями ее спутника. На выступе скалы над этой странной парой неподвижно торжественно восседали три грифа. Недовольные появлением людей, они с резким пронзительным клёкотом нехотя поднялись в воздух и, хлопая крыльями, улетели. Крики мерзких птиц разбудили спящих. Ничего не понимая спросонья, они в недоумении озирались по сторонам. Потом мужчина с трудом встал и бросил взгляд вниз, на равнину, такую пустынную перед тем, как сон сморил его. Теперь от края до края ее пересекала огромная колонна людей и животных. Словно бы не веря самому себе, он протер глаза костлявой ладонью. «Значит, вот оно какое предсмертное видение», — пробормотал он. Девочка стояла, ухватившись за полу его куртки, но в ее взгляде читалось лишь безмерное детское любопытство. Неожиданно объявившиеся спасатели быстро убедили путников в том, что они не видение. Один из мужчин посадил девчушку себе на закорки, двое других взяли под руки ее немощного спутника, и все вместе они начали спускаться вниз. «Меня зовут Джон Ферье», — представился путник. «Я, да еще вот эта малышка, все, что осталось от группы, куда входил 21 человек. Остальные умерли от жажды и голода еще там, на юге». «Это ваша дочь?» — поинтересовался кто-то. «Теперь выходит моя», — с вызовом ответил странник. «Моя, потому что я спас ее, и никто ее у меня не отнимет. Отныне она Люси Ферье». «А вы кто?» — спросил он с любопытством, оглядывая своих опаленных солнцем дюжих спасителей. «У вас, похоже, не слабая команда». «Да, 1010 наберется», — сказал один из молодых людей. «Мы гонимые чада Божии, избранный народ ангела Мироны. «Никогда о таком не слыхал», — признался путник. «Многовато же у него избранников, как я погляжу. Не смей богохульствовать! Это для нас свято!» — строго прикрикнул один из тех, кто поддерживал Джона под руку. «Мы народ, который верит в священные заповеди, начертанные египетскими иероглифами на кованых золотых дощечках. Они были вручены святому Джозефу Смиту в Пальмире. До сих пор мы жили в Нову, это штат Иллинойс. Там мы возвели свой храм. А теперь ищем убежище и спасение от жестокого тирана и безбожников. Пусть даже такое место найдется лишь в самом сердце пустыни». Название «Нову», видимо, вызвало у Джона Ферье смутное воспоминание, потому что он сказал: «А, понимаю. Вы мормоны?» «Да, мы мормоны», — ответили его новые знакомцы. «И куда же вы идете?» «Мы не знаем. Рука Господа направляет нашего пророка, а он ведет нас. Скоро вы предстанете перед ним, и он решит, что с вами делать». К тому времени они достигли подножия горы. Их сразу же окружила толпа пилигримов, бледнолицых робких женщин, смеющихся ребятишек и настороженных строгих мужчин. При виде младенческого возраста девочки и плачевного физического состояния мужчины отовсюду послышались возгласы удивления и сочувствия. Сопровождавшие необычную пару молодые люди, однако, не остановились. Окруженные теперь толпой мормонов, они проследовали к повозке, которая выделялась среди остальных своими большими размерами, а также нарядностью убранства. Она была запряжена шестеркой лошадей, между тем как в других упряжках было по две, от силы по четыре лошади. Кроме возницы на козлах сидел большеголовый мужчина лет 30. По властному выражению лица в нем нетрудно было угадать верховного вождя. Мужчина читал книгу в коричневом переплете, но когда толпа приблизилась, отложил ее и внимательно выслушал рассказ о необычном происшествии. После чего, повернувшись к только что найденным путникам, сурово произнес: «Мы возьмем вас с собой только при одном условии. Вы должны принять нашу веру. Волков в своем стаде мы не потерпим. Пусть лучше кости ваши останутся лежать в этой пустыне, чем в плоде заведется червоточина, которая со временем сгубит его. Согласны ли вы на такое условие?» «Какие могут быть вопросы? Я готов на любые условия», — воскликнул Ферье с таким энтузиазмом, что даже суровые старейшины не сдержали улыбки. Один лишь вождь сохранил на лице впечатляющую строгость. «Брат Стенджерсон», — сказал он, — «возьми мужчину и ребенка к себе, накорми их и напои. Также вменяю тебе в обязанность приобщить его к нашему символу веры. А теперь вперед! Мы и так потеряли слишком много времени. Вперед! В Сион!» «В Сион! В Сион!» — закричали мормоны. Этот клич, передаваясь из уст в уста, волной пробежал по всему каравану и, затухая, отозвался в дальнем его конце нечленораздельным рокотом. Под щелканье бичей и скрип колес головные повозки тронулись с места, и вскоре уже весь караван снова пришел в движение. Старейшина, по печению которого были вверены две приблудшие овцы, отвел их в свою повозку, где уже ждала трапеза. «Вы поедете с нами», — сказал он, «и через несколько дней оправитесь от истощения. А пока запомните, отныне и навечно вы наши единоверцы. Так повелел Бригам Янг, а его устами глаголит сам Джозеф Смит, который и есть глаз Божий.